Погиб капитан Гуль, погиб его корабль. Дадик Сэнд, ты не сумел привести пилигрим в порт. Оставьте, Дик, оставьте, мой мальчик. Не время теперь говорить об этом. Мы должны быть счастливы, что все живы и все вместе находимся на берегу. Этим мы обязаны только вам, Дик. Простите, мэм, но здесь не все. Не хватает негру. Да, в самом деле, друзья мои, неужели он погиб? Это бы меня немало не огорчило. Найдется. Смотрите, костер разгорелся. Капитан Дик, мисс Уэлден, придвигайтесь все поближе к огню. Бат, у тебя там в мешке должны быть консервы. Я думаю, никто не откажет подкрепиться, а? Мисс Уэлден. Хорошо, хорошо. Дик, ну как вы думаете, где мы все-таки находимся? Думаю, что на побережье Перу. После завтрака я, Том и Геркулес отправимся в разведку. Должны же быть где-нибудь здесь туземцы. Посмотрите, посмотрите на собаку, Дик. Геркулес, посмотрите. Видите? Да-да. Что это? Сегодня она особенно возбуждена. Можно подумать, что она совсем близко чует Негоро. Негоро. Я уверен, что он где-то рядом с нами. Но зачем? Зачем он это делает? Либо он не знает местности, либо... Что вы хотите сказать? Либо он знает ее слишком хорошо. Все мне это очень не нравится, миссис Уэлден. Да, да. Но где же мы находимся, Дик? Сколько ни бродили разведчики вдоль берега, они не встретили ни одной живой души. Решили углубиться в лес. Вдруг Геркулес обратил внимание на слова, написанные углем на стволе одного дерева. «Дорога на Атакаму». Так вот, значит, куда они попали. Не в Перу, а в Боливию. Дик разложил карту. Вот Атакама. Единственный населенный пункт на много миль в окружности. Путь до Атакама был слишком далек. Напрямик же через лес он сокращался наполовину. 100-120 миль их можно пройти за 10 дней. На утро маленький отряд вошел в девственный лес. Пробираться вперед по узкой заросшей тропе было нелегко. Лес становился все гуще. Ноги увязали в болотистой почве. На седьмой день пути маленький Джек заболел лихорадкой. Динго вел себя крайне беспокойно. Так наступил 12-й день пути. Дик, Дик, где вы? Вы здесь, мой друг. Что делать с Джеком? Он тает на глазах. Успокойтесь, миссис Уэлден. Успокойтесь. Джек поправится, как только мы выйдем из этой нездоровой местности. Капитан Дик, идите сюда! Капитан Дик, посмотрите, что это за след? Я никогда не видал такого большого. Это? Да. Это может быть след либо слона,